более ничего заслуживающего особого внимания по дороге нам не встретилось. Поэтому я решил больше не тянуть время, предаваясь воспоминаниям, и решил нарушить тишину, стоящую на поляне, так как Леший, а именно он был тем, кто должен был разъяснить мне ситуацию, не спешил начинать разговор и спросил прямо: «Почему вы вылечили меня?» Окинув меня задумчивым взглядом, огромный древень ответил раскатистым басом: «Такова воля леса». Но видя мое нахмурившееся лицо, он вновь заговорил: «Ты пришел сюда за ответами, но никто не говорил тебе, что все из них будут тебе по нутру. Ты продолжай. Или это все, что тебя волнует?» Окинув древня недовольным взглядом, я продолжил расспрос: «Что это за место? Мне сказали, что это ваш мир, но как это возможно? Ведь сопряжение сфер давно миновало, а простым порталом из мира в мир не попасть. Или меня ввели в заблуждение?» «Хэрэмэмэмэм, тебя не обманывали, но все несколько сложнее. Да, это наш мир, вернее, часть его, и он существует в тени вашего, и попал ты в него не порталом, а сквозь пуповину, которая соединяет их. Но разве такое возможно? Я начну издалека. Наверняка ты почувствовал, что магический фон этого места более насыщен, чем, так скажем, внешний мир. Так вот, когда-то на заре времен, мой мир черпал энергию природы из вселенной в полной мере, он был полон жизни во всевозможных его проявлениях. Мы жили в гармонии с природой, пока однажды не случилось событие, которое ваши расы прозвали сопряжением сфер. Это привело к тому, что магические линии потеряли точку привязки, пересекаясь между собой, они порождали магические катаклизмы невиданной мощи. Это было страшно, но не катастрофично, в нашем народе было много талантливых повелителей магии. Однако беда не приходит одна, магия нашего мира теряла стабильность, ритуалы и заклинания, отточенные веками, теряли силу из-за смешения с магией иного мира. Не видя иного пути и видя гибель нашего дома, мы решили пожертвовать собой. Чтобы усмирить магию, в великом ритуале мы вплетали в нее свою суть, своей жизнью крепя скобы, что должны были удержать мир от разрушения. Но мы недооценили силы, которые пытались усмирить. Цены, что мы решили заплатить, оказалось недостаточно. Мы смогли спасти лишь небольшую часть, осколок. Но так как эта часть не могла существовать в пустоте мироздания сама по себе, усилиями немногих выживших в ходе ритуала, мы спрятали его в складках пространства и времени мира, с которым нас свело сопряжение. К вашему миру, слушая древнего Энта, я тихо обтекал от свалившихся на меня откровений. Все это отличалось от моих знаний лора, да и значительно изменило мое представление о мироустройстве, и мы были не единственными. В тот момент, когда все нырнули в тень, я и мои собратья почувствовали своеобразный отклик от пространственных возмущений, изучив который, узнали о многих лакунах. «Я думаю, ты понимаешь, что это значит», — с намеком посмотрел на меня этот пенек. Все выше услышанное породило у меня в голове много вопросов, кои я и решил озвучить. Почему сотни леших теперь бродят по всему миру? Это ведь явно неспроста, ведь они спокойно могут жить и здесь, а не рисковать своей жизнью в столкновениях с людьми и монстрами. Как такое соседство скажется на моем мире? И ты так и не пояснил про магический фон, который упомянул в начале. Почему он здесь выше, чем снаружи? Хэрэмэм, заскрипел леший, переступая с ноги на ногу. Тараторка затем издал протяжный вздох, но продолжил просвещать меня. Мои собратья разбрелись по Неверленду за тем, чтобы собирать энергию, а также порождать новую жизнь, новое поколение, что когда-нибудь закончит наше дело. Повышенный фон, что присутствует здесь, это следствие многих лет по сбору магической энергии, ибо для поддержания стабильности остатков нашего мира и его сокрытия требуются огромные объемы магии, поэтому все, что может дать наш дом, уходит на это, вследствие чего энергию на восстановление приходится добывать извне. Но одной только магии недостаточно для того, чтобы возродить наш мир, нужны также те, кто будет проводить ритуал, и, поверь мне, их число должно быть огромным. Поэтому все лешие рано или поздно идут к своему дому, сюда, и когда-нибудь нас будет достаточно, чтобы возродить свой мир. Но на это могут уйти тысячелетия, и что таки станет с моим миром? Ведьмак, я готов ждать хоть целую вечность, ну а с твоим миром, какая разница? Человечество столько не проживет, вы обречены на вымирание, ваше стремление к взаимному уничтожению, либо сведет вас в могилу в очередной братоубийственной войне, либо когда-нибудь вы перейдете ту границу, что отделяет миры, сокрытые в тени. Не выживет никто, да и ты сам не доживешь до этого, а так как ты не можешь иметь потомков, этот вопрос не должен занимать тебя». Повисло молчание. Конечно, сначала мне захотелось врезать ему, но потом резко пришло понимание, что так оно и есть. Он просто констатировал правду. Человечество всегда имело кровавую историю, и я не удивлюсь, если оно исчезнет в очередной войне, прихватив с собой и хозяев пространственных пузырей, вместе с остальными обитателями этого мира. Это все было, конечно, очень занимательно и требовало осмысления, но в данный момент меня интересовало кое-что еще. Со мной была девушка. Что с ней? Это та, которая позарилась на сокровище леса. Да, она самая, но не из злого умысла. Если бы она пришла со злым умыслом, она была бы уже мертва. Зачем ей цветок? И да, можешь не переживать, она полностью здорова. И что ему отвечать? Впрочем, врать смысла нет, придется говорить правду. Этот цветок нужен ей для того, чтобы приготовить целительский эликсир. Она не маг, значит, не сможет использовать всю силу цветка. Только зря загубит его. Негодующе проскрипел леший. Ну, она отдаст цветок магу, а уже тот. Она хочет его продать. Еще с большим недовольством сказал хозяин леса. Да, она травница, и ей нужно место для целебных трав. Но, как вы понимаете, не всякое подойдет. Такое нашлось на юге, однако оно стоит огромных денег. Для этого ей нужен цветок. Говорят, он может исцелить абсолютно все, даже бесплодие, поэтому он так ценен. Древень задумчиво посмотрел куда-то в сторону и после пары молчания ответил: «Цветок не исцеляет от бесплодия, от чего угодно, но не от этого. А как же легенды? Злая шутка богов!» Иронично проскрипела эта деревяшка. «Ты, кстати, не думал о том, что если бы он мог помочь в этом вопросе, то дриады взяли бы тебя в плен, а после, исцелив от бесплодия, сотни лет заставляли бы тебя оплодотворять их, вследствие чего появилась бы новая раса от смешения ведьмака и дриады. Они были бы настолько сильны, что, возможно, развязалась бы война между людьми и дриадами, в которой последние, несомненно, победили бы, благодаря силе новой крови. Как тебе такой исход, а?» Разразился ухающим смехом мой оппонент, а у меня аж мурашки по коже пробежали. Ведь такое развитие событий вполне могло иметь возможность сбыться. Нет, секс — это бесспорно отличная штука, но веками быть быком-осеменителем, которого бы выдаивали до суха, смерть от сну-сну, меня что-то не прельщает. Да, не очень заманчивая перспектива, если честно. И еще вопрос, ты же не собираешься оставлять нас здесь навеки? Это зависит от того, договоримся ли мы. Чего я не ожидал от лешего, так это попытки договориться. Ведь мы и так полностью находимся в его власти. Чего ты? Я сразу же замолчал, дабы сформулировать ответ в более выгодном для меня свете, и не ставить себя в положение должника. Что я могу для тебя сделать? Ты? Ничего. А вот твоя спутница, другое дело. Я готов отдать один цветок жизни и отпустить вас в обмен на то, что твоя спутница возьмет с собой на юг лешего. Он будет связан с ней узами душ, и она должна будет предоставить ему место для обитания, а также помогать ему и оберегать. Узы же будут гарантом ее честности. Думаю, не надо говорить, что с ней будет, если вздумает предать нас. Также мы поставим ей астральную метку, и я всегда буду знать, где она. Твою мать! Конечно, это не такая большая цена, ведь жизнь дороже, но все равно, всю жизнь жить с лешим за спиной. А если его найдут, что будет с Баной? А если из-за лешего ей будет грозить опасность, и что будет, если он погибнет? Ты правильно уловил, если умрет леший, погибнет и она. Но он сможет ее защитить, когда вырастет и окрепнет. Да и долголетие эта связь добавит, как и долгой молодости. Лишь перед смертью она утратит свою красоту. Лес не только забирает, но и щедро одаривает своих друзей. Я могу с ней увидеться и поговорить, после того, как озвучишь свое решение. Ну, у меня выбора то и нет, я согласен, Бана поедет на юг вместе с цветком и лешим. Далось ли это решение мне легко? Честно говоря, да. Выбора не было, либо всю жизнь жить здесь или леший за спиной. Несмотря на кажущуюся вариативность, нас тупо поставили перед фактом, хоть и в завуалированной форме. И подожди, последний вопрос, почему вы не растите молодое поколение здесь? Почему не отправлять уже сформированных и готовых к трудностям взрослых особей? Магический фон различных мест по-разному влияет на наш организм в юном возрасте. От разных условий, во время становления, могут появиться другие виды леших, с особыми способностями. Поэтому, дитя нашего леса, направится с твоей подругой на юг, и, как только войдет в силу, займется созданием новой рощи. А она поможет ему в этом. Ты удовлетворил свое любопытство, ведьмак, вполне чудно. Тут вдруг Древень хлопнул в ладоши, и я потерял сознание. Сознание вернулось ко мне рывком. Резко поднявшись, я огляделся и обнаружил себя на краю леса. Солнце уже давно зашло за горизонт, и мир уже погрузился во тьму. Я был полностью одет и укутан в плащ. Мечи лежали на расстоянии вытянутой руки. Не в большом отдалении я увидел Бану, сидящую на бревне и держащую слегка светящийся цветок, завязанный в мешочек с горсткой земли. Когда я подошел к девушке, та отрешенно и смотря в мою сторону сказала: «Дриады рассказали мне обо всем. Бана у меня». Тут она глянула на меня и, не дав договорить, перебила: «Я не виню тебя, придурок, но вид у тебя, как будто на кладбище собралась, а меня, как минимум, кастрировать собралась. Чего, знаешь ли, хотелось бы избежать, как первого, так и второго». Девушка слегка улыбнулась: «Ну хоть сейчас, послушай и не перебивай, хорошо?» Она поднялась: «Так вот, я не виню тебя, наоборот, благодарна, что ты помог мне и не дал сгинуть, но... В душе такие противоречивые чувства от случившегося. Мне просто нужно время подумать, побыть наедине со своими мыслями. Поэтому, предлагаю расстаться тут. Можешь не переживать за меня, лесные нимфы сопроводят меня до дома, да и у меня еще остались некоторые вопросы к ним. Я напишу весточку тебе, когда доберусь до города. Не нужно. Если хочешь что-то сказать, то говори сейчас. И, я все понимаю, такие перемены в жизни... Они кого хочешь заставит нервничать, а ты еще хорошо держишься. Ну да, ведьмаки — кочевой народ». Она благодарно улыбнулась, но тут же ее улыбка померкла. «Если будешь в Туссенте, заглядывай в имение Ластингов. Я всегда буду тебе рада. Пока, ведьмак». Девушка развернулась и стремительно стала удаляться, но вдруг остановилась. «Когда я получу деньги, половину я положу на твой счет в банке Вивальде, он в Новиграде. Теперь точно пока. Спасибо тебе еще раз за понимание и помощь. Я этого никогда не забуду». После чего ее фигурка нырнула под кроны леса и растворилась в нем. Я, посмотрев недолго ее вслед, начал собирать свое немногочисленное имущество. Хороший она все-таки человек, ее жизнь теперь круто перевернется, но она все равно не винит меня. Многие бы озлобились в такой ситуации, а то и ненавидели бы меня. Эх, ну что же, пора двигать дальше и радоваться, что все закончилось вполне себе неплохо. Ведь как ни посмотри, скоро она обретет новый дом, а у меня будет хорошая сумма за душой. Нас с этими позитивными мыслями, я закинул ремень с мечами на плечо и побрел в сторону дома лекарки. Предстояло забрать лошадь, перебрать сумки и побыстрее отправляться в Каэрмархин. Забрав свою лошадь, я съездил в город за провизией, после чего сразу же продолжил свое путешествие. Дорога предстояла не быстрая. Остаток Тимирии и кусок Редании я проскачу довольно споро, но вот на горных тропах придется сбавить скорость. Ну ничего, зато потом наконец крыша над головой будет, и, надеюсь, ответы на мучающие меня вопросы. Правда, сейчас меня мучает только один вопрос: зачем я поперся в дорогу на ночь глядя? Хотя и на этот вопрос, если подумать, можно найти ответ. Сна у меня ни в одном глазу, лечение с помощью энергии жизни дало также большой заряд бодрости. Организм так и требовал скинуть излишки оной в каком-нибудь действии. Мгла тоже отдохнувшая, так что никаких проблем быть не должно. И вот через час скачки рысью, произошла неожиданная встреча. На своем тернистом пути я повстречал купца. Скажете, ничего удивительного, а я скажу, что встретить оного на проселочной дороге ночью очень даже трудно. Те предпочитали вставать на ночлег в постоялых дворах да харчевнях, ибо ночью, для обычного человека путь может быть далеко не безопасным, а тут, одна повозка и трое пассажиров, подозрительно. Вместе с лысым мужчиной средних лет в довольно дорогой одежде, который, как позже выяснилось, и был торговцем, в повозке ехала молодая девушка и крепко сложенный мужчина, облаченный в латы, являющийся, по всей видимости, их охранником. Ускорившись, я нагнал повозку и окликнул их: «Поздновато едете, для честных путников». Тут они оглянулись на меня, охранник потянулся за мечом, но купец остановил его. «Не стоит», — тихо сказал тот ему, и уже повернувшись ко мне, сказал: «Время – деньги, господин ведьмак. Куда путь держите?» «На северо-восток, в Реданию». «О, к нам по пути, милздарь, присоединитесь». Тут вмешался охранник: «Сэр, я думаю, лучше не стоит». «Да успокойся, не станет ведьмак нас обворовывать, а если и станет, то мы ничего сделать не сможем». Проговорил это с такой странной улыбкой, что это вызвало у меня смутную тревогу. «Не обращайте на него внимания, Милздарь, езжайте с нами». Я лишь кивнул и поравнялся с охранником. А торговец между тем продолжил говорить. «Меня зовут Гурин, это моя дочка Лира, а это наш охранник Кайл. Я, как вы, думаю, поняли, занимаюсь торговлей. Я Каин, как вы уже верно подметили, ведьмак. Да, знаете, до Редания ехать нам еще часов 5, так что, может, расскажете какую-нибудь историю, у вас их наверняка много». Тут я удивленно изогнул бровь. «Всего 5? Да, мы срежем по горной дороге. Это изрядно сократит нам время, проведенное в пути. Ну так что, расскажите что-нибудь». У меня, конечно, было не то настроение, чтобы рассказывать истории, но ехать в тишине скучно. «Хорошо, я расскажу вам о вампире-пьянице. Такое бывает?» «Да, плохой пример заразителен. Так вот, пил он кровь только у тех людей, кто хорошенько надрался. Ха-ха-ха, вот умора. Он серьезно это сделал?» «Да, скупил гениталии гулей для чрезвычайно важных исследований. Да уж, история про дебилов и члены всегда срабатывают. Вот уже несколько минут мы поднимались по серпантину горной дороги, как вдруг по земле прошла весьма чувствительная волна вибраций. Все сразу же остановились и начали напряженно оглядывать округу. Надеюсь, это не обвал. Не успел я озвучить свою мысль, как сверху начали падать камни. Назад, быстро!» Договорить охраннику не дал большой камень, раскроивший его голову. Тут дочь купца закричала от крови, что попало ей на лицо, в то время как тот резко развернул повозку. Я решил последовать его примеру и сразу же наложил знак Гелионтроп, чтобы замедлить падение камней, а также знак Окси, чтобы успокоить мглу. Уже развернувшись и помчавшись в обратную сторону, я услышал ужасный рокот. Обернувшись, я увидел огромное шарообразное существо, вылетающее прямо из скалы. Правда, долго в зоне видимости оно не оставалось и сразу же нырнуло в обрыв. В это же время у телеги покосилось колесо и, натужно заскрипев, застопорилось. Телега от резкой остановки накренилась и начала заваливаться в пропасть. Лошадь же, видимо, каким-то образом поняв, чем ей это грозит, издав дикое ржание, резко рванулась в диком желании жить. И упряжные дуги, не выдержав такого напора, выломались из креплений. Лошадь же, совершив огромный скачок, унеслась прочь, волоча их за собой по земле. Телега же, от полученного импульса, замедлила свое падение, и пока та не рухнула в бездну, я поспешил наложить знак Гелионтроп, что окончательно остановило ту, а побледневшие и уже готовые расстаться со своей жизнью пассажиры кинулись благодарить меня. Уже где-то через полчаса мы были снова в пути. Колесо пострадало не так сильно, поэтому нам удалось поставить его на ход. Но теперь пришлось запрячь мглу, чему она была совершенно не рада, ведь лошадь купца погибла. Между тем, ко мне обратился уже немного оправившийся после случившегося Гурин. «Тут есть еще одна дорога. Люди не ездят по ней, из-за суеверий. В общем, недалеко есть деревня, там мы сможем остановиться. Спасибо вам, Милздарь-ведьмак, если бы не вы, мы бы погибли». Не отвечая ничего купцу, я откинулся на бортик и погрузился в себя. Настроения рассказывать какие-либо истории не было, да и вообще разговаривать, а до деревни нужно было ехать еще около часа. Я хотел уже было заснуть, как вдруг медальон дернулся, заставляя меня подскочить. А в магическом фоне я почувствовал что-то мертвенно-холодное. Это определенно было проявлением темной магии. «Что это за место?» — резко и напряженно спросил я у купца. И было отчего: буквально за бортом располагалась деревня, но не наполненная жизнью и заботами, а мертвая и заброшенная. Из нее так и веяло ароматом смерти, неощутимой для обычных людей. Темная энергия, заброшенная деревня. Именно из-за нее здесь не ездит та деревушка, куда мы едем. В общем, это переехавшие жители отсюда. Но опасности здесь нет, по крайней мере на таком расстоянии. Я уже не раз здесь ездил. Да уж, не бояться ездить по таким местам. Слишком уж крепкие яйца у него, даже для купца. Ведь те хоть и авантюрны по натуре, но места с явной опасностью стараются избегать. Что здесь произошло? А черт его знает. Кто-то говорит, что здесь обитает монстр, кто-то, что виноваты призраки. Но лично мне нравится другая версия, она самая правдоподобная. Что за версия? Когда-то давно здесь жил маг, имени я его не знаю. Так вот, говорят, что он был очень жаден до силы и однажды заключил договор с демоном. Тот дал ему желанную силу, а в обмен тот должен был отдать свою душу, но маг не желал этого делать. Но он знал, что демон тот был уж очень охоч до всяких пари и закладов. И тогда он сказал демону: «Не хочешь ли ты развлечься? Ходит по земле молва, что не знавал ты еще поражения в споре. Так, может, и со мной побьешься об заклад, коль не боишься проиграть». В общем, говорят, что маг смог уговорить демона на спор, итогом которого стали такие условия: тот может забрать душу в любой момент, но только если принесет магу некий предмет. Демон легко согласился на условия глупого, как он думал, человека. Однако маг дураком не был, он спрятал нужный предмет в этой деревне и поставил стража из другого мира, через которого демон по ряду причин не мог пройти. Такая вот история. Хотя, честно говоря, все, наверное, выдумки, и маг просто что-то не так наколдовал во время какого-нибудь ритуала. Интересная история. Вдали показались огни. Это новая деревня? Да, она самая. Там есть корчма, сможем там остановиться. Девушка же, во время нашего разговора, уже успела уснуть и тихонько посапывала, укрывшись плащом. В корчме мы сняли две комнаты. В то время как купеческая дочка сразу отправилась наверх, Гурин настоял на том, что должен хотя бы меня накормить. И между нами завязался разговор. Да, мир вообще к чертям катится. Черные на юге слишком уж резво зашевелились. Тяжело вздохнув, сказал купец: «Да, я просто в политике вообще не жужжу», — заинтересованно сказал я. «Мне было бы интересно про это узнать. Нужно быть в курсе политической обстановки. Не хотелось бы прозевать канонные события. Ну, я много путешествую, расскажу, что могу. Люди, конечно, не боятся черных, но вот беженцы с юга опасения вызывают. Вот в Дорьине какая-то болячка вспыхнула. Лекари говорят, южная зараза, так что опасаться есть чего. Эх, северные королевства никогда ничего не боялись. Когда-нибудь они за это поплатятся». Девушка поставила нам на стол очередные кружки с пивом и удалилась, призывно виляя пятой точкой. Проводив сие зрелище заинтересованным взглядом, я вновь переключился на своего собеседника. «Ну, может, им и не стоит бояться, что им потуги юга. Он никогда не был силен на политической арене. Когда черные припрутся, тогда будет ясно, кто прав, кто виноват». Глотнув из кружки, я с грохотом поставил ее на стол. «Справедливо. Ну что, Каин, за твое здоровье. Без тебя меня бы уже здесь не было». Мы чокнулись и хотели уже выпить, как послышался пронзительный женский крик: «Папа!» По реакции Гурина я понял, что это была его дочь. Голос ее я узнать не мог, так как во время поездки она не проронила ни слова. Мы оба резко вскочили и побежали к ее комнате, дверь в которую была распахнута настежь. Рядом на полу лежала управляющая корчмы с гримасой непередаваемого ужаса. Что здесь произошло? Но девушка не сразу смогла собраться с мыслями и перестать мямлить: «Он, оно, здесь, девушку. Какая-то тварь утащила девушку и прыгнула в окно. Твою мать!» Я сразу же рванул в открытое окно. Аккуратно приземлившись, я огляделся. Проходящий мимо человек явно был шокирован и явно не мной. Куда оно побежало? Мужчина лишь указал направление, и я надеялся, монстр еще не успел убить девушку. Я на всей доступной мне скорости шел по следу. Когда я завернул за угол, в ноздри мне ударил отвратительный запах гнили, а в конце улицы я увидел силуэт этого. Если описать кратко, то оно выглядело как огромный переломанный, перекрученный человек. Руки были выгнуты под неестественным углом и доставали до пят, благодаря чему тварь могла отталкиваться ими, как обезьяна. Правда, в данный момент одна рука удерживала на плече девушку. Развернув голову на 180 градусов, это создание посмотрело прямо на меня и пронзительно завизжало, после чего сразу же бросилось на утек. Я поспешил за ней, то и дело мешая твари набрать скорость, то накладывая знак Аксии, она спотыкалась. Правда, благодаря явно нечеловеческой реакции та не летела кубарем, а извернувшись продолжала убегать. То гелионтроп, который перекрывал ей путь, но даже несмотря на эти помехи, монстр постепенно отрывался от меня. Мы уже давно вышли за пределы деревни, и несмотря на мои усилия, через какое-то время тварь оторвалась от меня, но зато теперь я знал, где ее логово. Силуэт монстра исчез в заброшенной деревне. Вернувшись в корчму, я сразу же начал собираться к походу за тварью. Конечно, я и так собирался ее убить, но когда заспанный староста деревни и Гурин предложили мне хорошую денежную награду, в общем, монстр сегодня умрет. Несмотря на мою внешнюю уверенность, я не знал, что мне делать. В смысле, я не знал, что мне делать с тем монстром, ведь ни о чем похожем я не слышал, да и бестиарий на этот вопрос не смог дать ответа. Хотя, как говорится, на каждую жопу найдется свой болт с резьбой. Да, осталось только его найти. Через 10 минут сборов, я уже двигался в сторону деревни. Да уж, как-то спонтанно все вышло, но по-другому и быть не могло, все-таки девочка может быть еще жива, а если затягивать, ну вы понимаете. Деревня встретила меня пустыми глазницами обветшалых домов. Четкие следы твари вели вглубь поселения, туда, где темной громадой виднелась башня мага. Все-таки один из немногих известных фактов, здесь жил маг, подтвердился. Башня тому подтверждение, я же вновь почувствовал холод, которым повеяло из глубины деревни. Неприятное ощущение, честно сказать. Обнажил серебряный меч, шершавая кожа рукоятки которого хорошо легла в ладонь, даря уверенность. И оглядывая окрест, поспешил к башне. Уже подходя к бывшей обители чародея, моему взору предстала знакомая тварь, вылезающая из окна башни. Она протяжно завыла и прыгнула вниз, скрывшись среди домов. Стоило сказать, что деревня была довольно большой, я бы даже сказал очень. Раньше здесь проходило множество торговцев, поэтому город быстро рос и даже обзавелся стеной. Чем ближе я подходил к тому месту, где появился монстр, тем сильнее нарастало тревожное чувство и трясся медальон. Я встал перед воротами разрушенного постоялого двора. Одна из створок перекосилась и болталась на верхних петлях, вторая же лежала прямо на земле и изрядно успела врасти в нее. Я медленно прошел сквозь ворота. Возле них по разным сторонам были раскиданы гнилые трупы жителей и нерадивых мародеров, решивших позариться на ничейное добро. Что же, версию проклятия можно было смело отбросить. Судя по следам зубов на костях, причиной опустошения была именно та тварь, что похитила девушку. Судя по следам, тварь была именно здесь. Я решил наложить на себя знак Квенны и выпить настойку неясыти. Лишние силы мне сейчас понадобятся, особенно учитывая, насколько эта тварь проворна. После недолгих приготовлений, решил, что самым лучшим вариантом будет выманить эту тварь на простор, чем сражаться в обветшалых помещениях. И прокричал в сторону пустого дверного проема: «Эй, давай, ужин подан, иди сюда». Несмотря на мою провокацию, монстр не показывался, может он уже выбрался на другую сторону улицы через окно, или оказался хитрее, чем я думал, и просто затаился. Ни один из этих вариантов лично меня не устраивал, но я не мог стоять здесь всю ночь и дожидаться появления твари, поэтому, с неохотой, но я пошел внутрь постоялого двора. После недолгих поисков и разбора следов, понял, что все же был прав. Тварь, выбравшись через задний двор, обошла подворье и снова направилась в башню. Помянув ту недобрым словом за впустую потраченные нервы, я последовал за ней. Что-то не нравится мне ее поведение, такое чувство, что та играет со мной. По спине пробежал холодок. Снаружи башня была окружена большим кованым забором, венчали который большие и крепкие ворота, запертые. Впрочем, проблемой для меня это не стало, и через секунду мощная ударная волна от знака Арт распахнула врата. Пройдя сквозь них, я оказался на небольшом пустыре перед башней. Наверняка раньше здесь был сад или что-то вроде того. Дверь в башню была выбита уже задолго до меня. Да, именно выбита, дверь от удара разломилась пополам и теперь валялась в дальнем углу пустыря. На первом этаже было несколько кресел, диван, стол и, по всей видимости, камин. Похоже, это было что-то вроде прихожей. В центре располагалась винтовая лестница, ведущая темнеющую ввысь. На нескольких следующих этажах не было ничего примечательного, кухня и складские помещения, правда, на удивление, на кухне не было никаких столовых приборов и посуды. Несмотря на это, я пошел дальше, а вот четвертый этаж уже заинтересовал меня. По кругу здесь располагались многочисленные колбы, алхимические инструменты и перегонки разной степени величины. Также был один единственный стол, заваленный грудами разных бумажек, прочесть которые, правда, уже не представлялось возможным, бумага крошилась в руках. Практически все колбы были разбитые, нетронутыми остались лишь пустые. Я решил, что ответы найду на следующих этажах, и оказался прав. Следующей моей остановкой была библиотека, совмещенная, по всей видимости, с кабинетом мага. На такие мысли меня натолкнул огромный стол, сделанный из дуба. На нем я обнаружил толстую книжку с обложкой из крепкой кожи. Открыв ее, я подтвердил свою догадку, что это был дневник. Перелистав его ближе к концу, я обнаружил интересную запись. Он думал, что сможет обмануть меня, с моим недавним приобретением. Сделка с ним лишь увеличила мои силы, теперь я непобедим, а Нарасим позаботится, чтобы условие никогда не было выполненным. Также между нескольких страниц оказался небольшой сверток и приписка. Объект выполнил свою задачу. К сожалению, по моим исследованиям при длительном ношении объект злокачественно влияет на организм носителя. Для продолжительного ношения необходима хорошая устойчивость к магии. Очень жаль оставлять его здесь, но тут он не сможет им завладеть, значит я в безопасности. П.С. В руках держать не дольше минуты, желательно контактировать только через зачарованный сверток. Крайне опасно. Развернув сверток, внутри оказалось кольцо. Серебряное кольцо с небольшим драгоценным камнем, наверняка сапфиром, по центру. Камень оплетали два искусно выполненных змея. Как только я случайно задел его, на мгновение перед глазами предстали неясные образы, но они сразу же исчезли, как только контакт с рукой прервался. Оставлять эту вещь в таком месте было слишком опасно, поэтому я завернул кольцо в сверток и положил в нагрудный кармашек. Позже разберусь, что оно собой представляет. Дневник решил забрать после того, как расправлюсь с монстром. Оглядевшись еще раз, я увидел большое количество полок с книгами. Взяв одну наугад, моему взору предстала анатомия трупоедов и особенности всех видов. Да уж, чтиво непростое. Тут сверху послышался шорох и на меня осыпалось немного пыли. Я поставил книгу на место и, перехватив поудобнее меч, медленно начал подходить к лестнице. Быстро поднявшись, я оказался на последнем, открытом этаже крыши. Ветер бил в лицо сквозь разбитое окно, что было как раз напротив лестницы. Осторожно окинув взглядом помещение, врага я не обнаружил. Зато в углу лежала купеческая дочка. Она дышала, но была без сознания. Рядом с ней я обнаружил незамысловатую статуэтку какого-то существа. Не обратив на это должного внимания, я подошел к окну и стал осматривать деревню. Да, для деревни она и вправду слишком большая, это уже полноценный небольшой город. Внизу я увидел лишь полуразрушенные дома и пустоту. Да, в этом местечке явно давно никто не прибирался. Вдруг в нос ударил противный запах гнили. Я начал внимательно осматриваться, но никого не обнаружил, пока не посмотрел наверх. Скрючившаяся в непонятной позе, тварь прыгнула на меня, схватив за плечи, после чего сразу же швырнула в окно. Сгруппировавшись в падении, я успел применить знак гелионтроп и прямо перед падением резко замедлился, будто завязнув в уплотнившемся воздухе. Отменив знак и встав на ноги, я подобрал меч, что прозвенел по мостовой, упав рядом со мной. Подняв его и хватая ртом воздух, после неудачной попытки научиться летать, я посмотрел наверх башни, из окна на меня смотрел монстр, протяжно завыв. Тот пропал из моего поля зрения, но судя по шуму, доносящемуся изнутра башни, стремительно начал спускаться ко мне. Имея немного времени, я глотнул зелье Петри, повышающего мой магический потенциал, и вновь наложил на себя знак Квен. Тварь же тем временем спустилась и встала прямо перед входом в башню. Причем встала на две ноги, из-за чего ее рост стал равен, на вид, 3 метрам. Вот же Кинг-Конг хренов. Меня выкинуло за пределы башни. Именно поэтому нас сейчас разделял пустырь, но для двух быстрых существ преодолеть его было совсем нетрудно, но пока мы оба выжидали, я же почувствовал, как по моим венам прошелся жар, это наконец подействовал эликсир. Едва ощутив это, я плавно потянулся за арбалетом, в котором был заряжен болт с серебряным наконечником. Против лад неэффективно, а вот против нечисти, самое то. Острый наконечник впивался в плоть жертвы, из-за чего раны сильно кровоточили, а серебро не давало им затянуться, да и против монстров тоже подойдет. Ну давай, потанцуем. Тварь завыла и гигантскими скачками понеслась ко мне, не теряя времени я сразу же выстрелил в нее. Болт попал в плечо твари, но это никак ее не замедлило, из-за чего я отбросил арбалет и перекатом пролетел под распластавшейся в прыжке тварью. Ее это никак не расстроило, и вот через секунду она вновь встала на все 4 лапы передо мной, зарычала и вновь бросилась в атаку. Я побежал ей навстречу, попутно в прыжке оттолкнувшись ногой от находящейся рядом стены и усиливая тем самым амплитуду вращения тела, рубящим ударом встретил тварь в воздухе. Я смог резануть тварь по груди, но стоило мне приземлиться, как мощный удар лапы отбросил меня в сторону. Щит таких издевательств не выдержал и, заискрившись, взорвался, отбрасывая тем самым в момент удара и монстра. Я уже хотел было вновь наложить знак Квен, как в меня полетела какая-то тележка, от которой мне срочно пришлось спасаться, уходя в перекат, после чего я оттолкнул летящего следом за ней монстра знаком «Арт». Но монстр не отчаялся и по приземлении резко бросился ко мне. Он был слишком близко, и я не мог рубануть его мечом. Поэтому, перекатившись и уйдя тем самым от ударившего двумя лапами вместо моего недавнего пребывания монстра, левой рукой вынул нож из-за пазухи и из положения лежа, прыжком, вернув себя в положение стоя, воткнул его твари в плечо, прямо рядом со стрелой. Не теряя времени, крутнувшись вокруг своей оси, оказался за спиной монстра и, сделав быстрый выпад, пронзил его насквозь, отчего тот жалобно завизжал. Он рванулся вперед, снимая себя с клинка, но сразу же упал на землю, потому что я, не теряя времени, быстрым росчерком меча, резанул его по ногам, тем самым, практически отделяя те от туловища. Он пытался уползти от меня, но я, сделав шаг вперед, и перехватив меч обратным хватом, пронзил его череп вертикальным ударом сверху вниз, закончил его страдания. Теперь я понял, этого монстра вырастил сам маг, он сделал его на совесть. Обычный человек не справился бы с ним из-за его ловкости и неплохого интеллекта, но на деле он не был прочным. Один мой режущий удар, и я почти отрубил ему ноги. Из-за ловкости пришлось жертвовать устойчивостью к поражающим факторам. Хоть в чем-то мне повезло. Переведя дыхание, я отправился за девушкой. Ведьмаку заплатите, кроной чеканной, ауа. Причин моего хорошего настроения было несколько. Три толстеньких мешочка с кронами, которые являлись полученной мной платой, тот факт, что буквально через минут 10 будет виден Каэрмархин. Конечно, главный фактор — это Каэрмархин, а не то, что для ведьмака я стал довольно богатым, точно не это. Как вы могли такое подумать? Ведь деньги — пыль, главное в нашей профессии убивать чудовищ. И совсем не то, что за такие деньги можно снять на неделю бордель со всеми шлюхами, есть лучшие блюда и пить дорогое вино. Против воли, мой рот расплылся в широкой улыбке. С момента моего посещения той деревни, прошла неделя. Я решил, что спешить мне некуда, поэтому ехал спокойно, не перенапрягая мглу. В деревушке меня встретили как героя и освободителя, и купец и староста отвалили мне немалые суммы. С Гурином мы потом так надрались. В общем, на следующий день, я согласился с мужичьем из деревни еще раз проверить заброшку на отсутствие различной нечисти. Но та оказалась пуста, да и гнетущая атмосфера пропала, в отличие от трупа той твари. В общем, скоро ее улицы снова заполонят спешащие по своим делам жители. Но и новую бросать не будут. Она стоит прямо у реки, да и расстояние между ними смехотворное. Правда, для начала нужно будет восстановить разрушенные дома, но за этим дело не станет. В общем, идиллия. Меня звали в гости, чем я, может быть, весной и воспользуюсь, а сейчас... Прямо сейчас я поднялся на холмик, и моему взору предстала крепость Старого моря, Каэрмархин. Кто-то скажет, что это древняя развалюха, я же скажу, что это огромный замок, который для своих лет очень хорошо сохранился. Ничего, в этом году здесь буду я, так что вполне смогу поработать на благо Отечества. Да, как же здесь красиво. Недалеко от замка текла большая река, по воспоминаниям, ведьмаки здесь учились плавать, что тоже важно в ведьмачьем ремесле, ведь хватало монстров, живущих в воде. Также вокруг замка рос большой сосновый лес и множество пещер. Также, тут и там в этой глуши, были раскиданы разрушенные бастионы и дозорные башни. Кто вообще все это тут построил? Странно, никогда раньше об этом не задумывался. Не желая больше терять время, я пришпорил мглу, и мы понеслись по дороге. Через пару минут, я пересек мост и резко остановился, так как кованая железная решетка была опущена. Император Имбервар Имрис, белое пламя, пляшущее на курганах врагов, приказывает вам отворить эти ворота, — прокричал я. Со стороны стены послышался незамедлительный ответ. Кого там виверна принесла, Каин? Седая макушка Весемира показалась меж зубцов надвратной стены. Он самый, чего закрылся то. А это, ща открою и расскажу. Через минуту решетка поднялась, и проход был открыт. Я сразу же поспешил во внутренний двор, где и оставил мглу. «Привет, старик». Несмотря на то, что по сути я — это не Каин, я все равно испытывал теплые чувства к наставнику, которые передались вместе с воспоминаниями, и я не имел ничего против этого. «Ну, здравствуй. Просто крепкие мужские объятия, никакого гейства, не подумайте. Хорошая лошадь, а что с прошлой стало? Ну, ничего хорошего. Ну, так чего закрылся? Давно здесь?» Весемир снова опустил решетку, и мы пошли в главный зал, попутно продолжая разговор. «Да, буквально неделю назад приехал, а закрылся. Смешная история получилась, сразу после моего приезда, просыпаюсь я утром, а в главном зале козы. Повсюду были козы. Оказывается, волки их загнали в зал, но сами почему-то зайти не решились. Вот и пришлось мне сначала волков отсюда гнать, а потом и коз. Да, природа. Ну а как ты? Как успехи? Да уж, с ним было приятно общаться, ведь он не относился ко мне с опаской, не смотрел с презрением. Да, много чего произошло. Тут я потряс перед его лицом тремя мешочками с кронами. Ничего себе, похоже и вправду много произошло. Надеюсь, королей не спасал? Я замялся немного и ответил. Спасал, и мы оба засмеялись. Ну ладно, мы оба присели за стол и Весемир достал медовуху. Рассказывай. Ну, тогда слушай. Башня вышеупомянутого волшебника. Неизвестный медленно поднимался по винтовой лестнице. На улице стояла глубокая ночь, но ночной гость не пользовался даже свечой. Он прекрасно видел и во тьме. При этом он постоянно насвистывал незамысловатую мелодию. Поднявшись в кабинет мага, неизвестный взял дневник мага, позабытый и оставленный ведьмаком. Открыв одну из последних страниц, тот ухмыльнулся. Какая самоуверенность! Закрыв книжку, тот положил ее на место. Поднявшись на крышу, тот осмотрелся. Люди еще не наполнили улицы суетой и жизнью, но днем ремонтные работы идут полным ходом. Оглядевшись, он заметил искомый предмет. Небольшая статуэтка завладела его вниманием. Взяв ее, он проговорил. Интересная была игра. Уже спускаясь, он зажег спичку и бросил ее в масла, оставшиеся от экспериментов, которые сейчас лужами растеклись по полу. Нечего смертным лезть туда, куда не надо. Загоревшись, башня стала ярче маяка, из-за чего жители быстро собрались на пожар и с криками стали пытаться затушить пламя, в то время как неизвестный спокойно ушел незамеченным, держа статуэтку в руках. Примечание к части. Всем привет. Извиняйте за долгое отсутствие. Меня, конечно, долго не было, но у меня есть и другой фиг, поэтому извиняйте. Глава эта писалась. Хорошо, мы обговорили все с соавтором и глава шла как по маслу. В общем, жду ваших комментов. И еще кое-что. Ребята, если вы хотите получать уведомления о новых главах, то добавьте работу в сборник. Спасибо. П.С. Извиняюсь, что глава вышла позже обещанного срока. Много работы. Ищущий. П.П.С. Ох, ё-моё. Главу напишу на след недели, может во вторник среду, потом отправлю на обработку соавтору. Какой же я жестокий хер. Глава 10. А перестройка все идет и идет по плану. Внимательнее, Каин. Прикрикнул на меня Весемир, после того, как его меч пролетел в паре миллиметров от моего лица. Перехватив рукоять меча обратным хватом, я заблокировал следующий режущий удар с разворота и перекатился в сторону. Несмотря на свои годы, старик ничуть мне не уступал в физических возможностях, и когда я вновь встал на ноги, уже был рядом со мной. Из-за близкой дистанции и отсутствия места для маневров, наношу быстрый, но не сильный режущий удар по шее, но наставник вовремя отклоняется корпусом назад, скользящим переступом, скользит чуть левее и назад и блокирует удар моего меча сверху, который сразу же отводит своим клинком и бьет меня рукоятью в солнечное сплетение, благо не сильно, удар я смог сдержать, но все равно мне пришлось несладко, и я был вынужден отступить. Не надеясь зацепить противника, я наношу широкий режущий удар. Стоя на одном колене, Весемир, словно видя меня насквозь, тягучим и плавным движением уходит из-под удара. Сделав быстрый подшаг, наносит мне широкий удар сверху. И вот его я отразить уже не успеваю. Поднырнуть под удар, слишком мало места и коротка дистанция между нами, да и вредный старик вполне может заехать мне ногой в голову во время переката. Заблокировать тоже не вариант. Дыхание сбито, сил нет, после блока он просто задавит меня силой. Что же, раз противник сильней, значит надо использовать это против него. Резко подставляю ладонь левой руки под середину лезвия клинка, подставляя его под удар вражеского меча. Наклоняю меч в сторону, и вот удар Весемира скользит по лезвию моего, но это еще не конец. В тот момент, когда меч наставника, направляемый мной, утыкается в пол тренировочной площадки, а он находится в неустойчивой позиции, я перестаю поддерживать клинок левой рукой и, повернувшись к наставнику чуть боком, со всех невеликих оставшихся сил наношу ему удар локтем в пах. Старик сдавленно охает. Не глядя на него, я делаю кувырок в сторону в попытке разорвать дистанцию, и на этом наш поединок заканчивается, ибо последнее, Что я увидел при попытке встать на ноги, это сапог наставника, прилетевший мне прямо в лицо. В себя я пришел все там же, на тренировочной площадке. Первым делом ощупал распухший нос и проверил, нет ли прорехи в зубах. Энда, давно мне так не прилетало от наставника. Не стоило, наверное, наносить последний удар, хотя он же сам подставился. Ох, дела мои тяжкие. Как же голова то гудит. Фокус неплохой, против обычных людей. У нас-то порог боли повыше. Раздался хриплый голос Весемира где-то справа. Осторожно повернув отдающую болью голову, я увидел его сидящим на лавочке и прижимающим какой-то сверток к паху. Не иначе кусок льда с кладовой завернул. Хех, видать, не так и слабо я ему вдарил, как он пытается показать. Пронеслась полное довольство мысль в голове. Правда, как-то, видимо, обозначить свое довольство я поостерегся, с наставника станется потом отыграться. Но ты молодец, запомнил главное, все твое тело – оружие. Причем намного более опасное, чем любой меч. С кряхтением оперся на деревянный меч и встал. Ну, а что вы хотели? Чтобы два ведьмака в полную силу дрались настоящими мечами? От вашего покорного слуги тогда и мокрого места не осталось бы. Чтобы Весемир не говорил, а он все еще очень силен. Да уж, физическая форма в норме, даже лучше, чем раньше, но вот техника подкачала. Тренируешься хоть? Да, тренируюсь, но при всем этом фехтование против монстров не особо помогает. Ох, молодость. Техника должна научить тебя правильно двигаться и думать, а не только красиво мечом махать. Сама же дуэль проходила возле конюшен. Честно говоря, здесь было просто огромное пространство. Даже непонятно становится, кому нужно было здесь столько места. Его мы и использовали как тренировочную площадку. Еще немного обсудив поединок, мы направились в главный зал Кайрмархина крепости Старого моря, искаженная старшая речь Цайра Муирихин. Войдя, я сморщился от запаха и окинул взглядом обстановку. Честно говоря, огромные кучи говна, оставленного животными по всему залу, мало радовали взор. Да, тут бы прибраться. Тут Весемир рассмеялся. Ну вот мы этим и займемся, а то один я никак все это не разгребу. На что я лишь матернулся в полголоса. Все-таки фронт работ был довольно большим, но все же, если так подумать, то теперь это мой дом, и его надо держать в порядке. И вот, отдохнув немного и выпив целебных настоев, мы начали разбирать завалы. Здесь было абсолютно все, от каких-то сокровищ и оружия, до книг и алхимических ингредиентов. Даже седла были, правда, довольно поношенные, и все в говне. Долго мне эти авгеевы конюшни будут вспоминаться. Блин, такое ощущение, что звери только и делали, что гадили тут 24/7 без перерывов и отпусков. Спустя некоторое время, чтобы хоть как-то отвлечься от неприятного занятия, я решил завести давно откладываемый разговор. Весемир, у меня тут вопросец есть. Я поставил большую коробку, забитую разными приспособлениями для алхимии, на стол, оперся о стену плечом и посмотрел на Весемира. Ведьмак копался в каком-то сундуке с какими-то мелкими принадлежностями для резки по камню, но, услышав меня, оставил свое занятие и обратил на меня внимание. Так вот, недавно на меня напала ведьмочка из школы кота. На этих словах старик посмурнел лицом. Это точно была девушка. Зрачки его глаз требовательно уткнулись в мое лицо. Ну разве что это был парень с сиськами. Старик встал и устало выдохнул. А, да, забыл, она еще смогла становиться невидимой, не применяя никакого знака. А еще в последнее время со мной что-то странное происходит во время некоторых боев. Да и после них тоже, если уж так вспоминать. Тут старик неожиданно перебил меня. Рожа страшная становится и азарт боя возрастает, когда кровь чуешь, да. А он-то откуда знает, да. Хотя если подумать, кто, как не Весемир, будет знать обо мне больше меня самого. Ты ничего не хочешь рассказать? Старый ведьмак снова нахмурился, после чего посмотрел на меня и жестом сказал следовать за ним. Мы вышли из главного зала и, сразу же, повернули направо. Пройдя по натоптанной тропинке вдоль стены, мы вышли к остаткам развалившейся от времени беседки, где стоял большой каменный стол и пара таких же скамеек. Насколько я помню, за этим столом ведьмаки бухают, когда погода достаточно теплая, чтобы не сидеть у камина. Над столиком раскинулась большая крона дуба. Правда, уже не раскинулась, зима близко как-никак. Я присел за стол в то время, как Весемир залез рукой в дупло дерева и достал оттуда бутылку медовухи. Хах, а там, вроде бы, Ламберт прятал свои запасы. Прям представляю его рожу, когда обнаружит, что заначки нет. Каин, я думаю, пришло время рассказать тебе немного больше о твоем отрочестве. Слушай и не перебивай. В том же дупле ведьмак нашарил пару глиняных кружек, поставил их на стол и разлил напиток. Похоже, разговор обещает быть непростым. Так вот, ты, Каин, необычный ведьмак. Ты не помнишь, но тебя поразили мощным проклятием. Кто это сделал и зачем? Мы выяснить этого так и не смогли. Скажу лишь, что приволок тебя Геральт. Едва живого, он нашел тебя в лощине возле бастиона, когда искал травы для зелий. Снять своими силами мы проклятие мы не смогли. Оно медленно высасывало из тебя жизненные силы. Ты угасал буквально на глазах, и тогда Эскель предложил обратить тебя в ведьмака, отчего проклятие сошло бы само, ведь его суть была завязана на кровь. Да вот только загвоздка в том, что к тому времени секреты превращения уже были утеряны. Да, они сохранились в моей памяти. Все же я не раз присутствовал при приготовлении их к ритуалу, но слишком расплывчато для того, чтобы применять их на практике, ну а дорабатывать ненужных знаний, ни умений для этого у нас не было. Поэтому мне пришлось применить другую формулу, экспериментальную, которую разрабатывали для возрождения ведьмачьих школ. Но формула эта, шанс выживания был еще меньше, множество генетических мутаций и ужасные муки. Вот, что она давала. Времени для раздумий не было, поэтому я использовал этот способ. Ты, наверное, думаешь, почему же, несмотря на риски и высокую смертность, мы его использовали только для тебя? Ведь возрождение цеха всегда требовало жертв, а возросшая смертность не такая большая цена за возможность возродить былое. И, увидев мое молчаливое подтверждение его вопроса, продолжил. Все дело в том, что в ритуале использовался один особенный и очень редкий ингредиент. Это мутаген высшего вампира. Ты даже не представляешь, как много мы отдали за то, чтобы получить его. И, когда я говорю «мы», я имею в виду не только Каир Мархин, а все школы ведьмачьего ремесла, что уцелели на тот момент. После всех опытов, что проводились, тебе очень повезло, что осталось достаточное количество ингредиента. И именно благодаря ему ты выжил. Тебе очень повезло, что тебя нашли именно тогда, когда планировались финальные испытания. Наступило молчание. Удивился ли я? Честно говоря, нет. Недавно я видел, как мертвого младенца превратили в Игошу, так что мой вариант не так уж и плох. Думаешь, я буду винить тебя? Старик устало вздохнул и кивнул. Ты спас мне жизнь, так что не вижу никаких проблем. Если же в этой ситуации есть какое-то двойное дно, то тебе стоит рассказать о нем. Хорошо. Подвох в том, что школа кота тоже занималась разработкой, и после твоего чудесного превращения они загорелись идеей повторить результат. Твои физические и магические показатели были на отличном уровне, даже превосходили стандарты обычного ведьмака, но вот цена такого обращения была, мягко скажем, заоблачной. Старик еще раз разлил напиток по кружкам. Я так понимаю, они нашли выход из ситуации? Да, их маг, который помогал разрабатывать новую формулу. В общем, он загорелся идеей использовать мутаген Брукс, найдя в мутагене высшего вампира и Брукса ряд закономерностей. Первые испытания прошли неудачно. Как оказалось, для этого превращения подходили только девочки. Ведьмак устало откинулся на ствол дерева. И, насколько я помню, наш цех никогда не был исключительно мужским обществом. Да, они начали проводить опыты, но мутаген Брукс оказывал сильное влияние на психологическую составляющую. Ведьмочки получались полными агрессии и не поддавались контролю. Также, смертность стала еще больше. Общим советом было решено оставить данное направление. Но, видимо, глава школы кота решил поступить по-своему. И, как я понял по твоему рассказу, у них все получилось. Я поставил кружку на стол, а при чем тут я? Ну, загубили они для этого тысячи невинных детей, так в мире полно зла, всех не спасешь, да и не знал я до этого инцидента про все это дерьмо. Зачем было нападать на меня? Кстати, та ведьмочка была довольно-таки слаба в магическом плане. Как думаешь, в чем причина? Начну с конца. Знаешь, как примерно работает вся эта дребедень с мутагенами? Отрицательно машу головой. Значит, слушай. Обычно в создании ведьмаков используют много мутагенов примерно одинаковых по силе генома, чтобы ведьмак получил понемногу от каждого, получился равновесным. Но вот в твоем случае и ее, использовались мутагены высшего вампира и Бруксы, которые нарушили баланс. Твой занял главенствующую роль в ходе мутации, как видно из результата, взяли лучшие от вампира, усилив и без того неслабые показатели ведьмачьего организма и объемы манны, доступной для оперирования. Поверь, никто из нас не может так часто использовать знаки, да и по воздействию они у тебя сильнее. Вот те на, а я и не замечал, что такой особенный. Зато, становится понятно, почему в книгах Геральт так мало пользовался магией. Теперь ясны мои успехи в освоении знаков и увлеченность магией Каина. В отличие от высших вампиров, не заметив моей отвлеченности, Весемир продолжил рассказ. Так что, я поспешил вернуть свое внимание учителю и тому, что тот говорит. Бруксы магией почти не пользуются, поэтому, наверное, магический потенциал в той ведьмочке так мал. Это, кстати, также объясняет, как она стала невидимой. Голова кругом идет. Да, обилие новой информации требовало обстоятельно обмозговать все выше услышанное. Но, несмотря на важность анализа информации, кое-что беспокоило меня больше нападения ведьмака другой школы и тайны своего прошлого. Старик винил себя за все произошедшее. Да, по сути лично мне он никто, так что переживать вроде не должен. Но, с другой стороны, воспоминания так тесно переплелись, что, в общем, он мне как отец. По крайней мере, так твердят мне мои чувства. К тому же, он пошел на такие жертвы ради, пусть все-таки будет ради меня. Наставник, не вини себя. Это просто стечение неприятных обстоятельств. Меня больше другое интересует. Парни знают, Весемир устало выдохнул и кивнул. Ну да, странно было бы, если бы не знали. Зато, теперь понятно, почему Ламберт временами так странно на меня посматривал. Не став предаваться размышлениям, я встал из-за стола, быстро опрокинул кружку с медовухой и поставил ее обратно. Старик, пошли ремонтом займемся. Весемир в недоумении поднял на меня глаза. Ну а что? Крепость на святом духе держится, а два ведьмака могут сделать очень многое. Например, дыру в стене заделать, а то не дело. Я бы еще в оружейную хотел бы заглянуть, а то один свой клинок я проебал, причем в прямом смысле. Короче, пошли работать. К тому же, скоро должен Эскель приехать, сможем и его припахать. А то каждый год ныл, что за крепостью никто не ухаживает. И быстрым шагом направился внутрь, как вдруг был окликнут вопросом. «С чего такое рвение, Каин?» Старик выжидающе смотрел на меня, но я знал, что ответить. «Потому что это мой дом». Удовлетворившись таким ответом, старик взял бутылку и кружки и пошел за мной. С этого момента начались наши по-настоящему трудовые будни. Каждый день с самого утра до позднего вечера мы разбирали завалы в крепости, латали крышу в главном зале, благодаря чему смогли избавиться от огромного количества старых деревянных подпорок, что позволило по-новому взглянуть на обстановку, особенно на каменные колонны, которые теперь не терялись в сонме деревянных товарок. Также мы навели порядок во всех комнатах и покоях зала, что было довольно проблематично. Некоторые из них представляли собой нагромождение самого разнообразного хлама, другие были просто разрушены или завалены упавшим потолком. Кое-как, с матом и прибаутками, мы смогли добраться до оружейной, погребенной под многочисленными завалами. Ох, там была самая настоящая сокровищница для оружейника и просто любого, считающего себя нормальным мужиком. Множество самых разнообразных мечей прекрасного качества пребывали тут практически нетронутыми. Самые прекрасные мечи были ведьмачьими, коваными для таких, как я, способные выдерживать огромные нагрузки и необычайно острые, настолько, что плоть резалась как масло. Весемир, а не расскажешь, когда ведьмаки пользовались таким? Поднимая огромный клеймор, спросил я. Не одну сотню лет существует ведьмачий цех, много стандартов вооружения сменилось за это время. И то, что я самый старый из ныне живущих ведьмаков, не значит, что я знаю все. Подумай своей головой, ответил мне Весемир, порхая между стойками с мечами. Да, не один я тащился от этого великолепия. Вдруг, где-то вдалеке послышался голос. Это сколько же рабов ты купил, старик, чтобы привести крепость в такое состояние? Ни одного. Было достаточно меня. С этими словами я выскочил в главный зал, дабы посмотреть на говорившего. Память меня не обманула, и передо мной стоял Эскель. Каин, сколько лет, сколько зим. Мы пожали друг другу руки и обнялись. Да уж, вот первый раз вроде его вижу, а на душе радость, словно брата родного увидел. Ну и как тебя на это уговорили? Не поверишь, он сам меня уговаривал. Наставник ведьмаков тем временем вышел к нам и также поздоровался со своим учеником. За то, сколько работы сделали. Хорошо, что ты приехал, нам еще стену латать. Эй, не налегай так, Весемир. Видишь, Человек только с дороги, надо же встретить его по-домашнему. Эскель скинул перевязь с мечами у стола и осмотрел обстановку еще раз. Знаю я ваши по-домашнему, опять нажретесь и будете всю округу своими криками пугать. Да, такие случаи имели место быть, чего уж скрывать. Не, нажраться мы будем, когда все приедут, ну или хотя бы Ламберт. Волк в этом году не приедет, пояснил он. Насчет Кайона не знаю. О, пересеклись что ли с нашим Лавеласом? Мы тем временем сели за стол, а Весемир пошел за бутылкой. Так разговор легче пойдет. В последнее время с ведьмаком на дороге редко можно пересечься. Ну да, нас ведь не так и много осталось. Ни капли грусти не было в голосе Эскеля. Простая констатация факта. Мне больше интересно, куда ты дел свой старый меч, Каин? К нам шел повеселевший Весемир с двумя бутылками в руках. Да уж, меч я нашел себе новый, а недавно купленный, оставил как запасной. Весемир всеми силами старался и, не раз, узнать, где же я дел цеховой меч. Вот как приедет наш Хе, то есть Ламберт, тогда и расскажу. Я глотнул из только что наполненной кружки, показывая, что тема закрыта. Ну что, пойдем покажем Эскелю, что мы успели сделать. Несмотря на скорое приближение зимы и местами выпавший снег, речка, текущая неподалеку от Каэр-Мархина, по-прежнему не была скована льдом, хотя и не обладала мощным течением. Именно поэтому мы с Эскелем решили вспомнить времена былые и окунуться в ледяную реку. Впрочем, никакой опасности для нас в этом не было. Все же, как я неоднократно замечал ранее, ведьмачий организм во много раз крепче человеческого. К тому же, в детстве так испытывали нашу устойчивость к низким температурам. Скинув одежку, мы с разбега нырнули в реку. «Ох, блять, как же сука ха хорошо!» – прокричал я, потому что проговорить бы не смог. Зубы стучали так, что можно было бы их и сломать. Впрочем, хоть Эскель прореагировал не так эмоционально, но тоже прочувствовал полную палитру впечатлений от этой идиотской затеи. «Блин, надо меньше пить, а то, чего доброго, мы в следующий раз решим проверить устойчивость к высоким температурам путем сидения на горячих углях голой задницей. Хотя и если хорошенько напоить Ламберта и развести его на спор, можно увидеть незабываемое зрелище. Эх, как же жаль, что тут нет фотоаппаратов, я б такие фотки сделал. Да, давно же мы-то таким не занимались», — заметил мой товарищ, пока я предавался злобным планам. «Согласен, теплый кров развращает суровых ведьмаков. Окунувшись пару раз для верности и прогоняя последние остатки алкоголя из организма, я выскочил из реки, сразу прихватил полотенце и начал вытираться. Также активировал знак Квен, от ветра и так холодно.